Глава 16. 24 февраля. Александр. Детишек, которых мы встретили в пещере, забрали с собой, предварительно спросив у них, как они, поедут с нами или нет. Самое интересное, что они сразу согласились, понимали, что тут им не выжить. А назад им в город помойку дороги нет. Очень нам, конечно, хотелось заехать, посмотреть, что там за город такой, где появляется мусор с земли. Но мы прекрасно понимали, что там мы все можем и остаться в виде трупов с помощью местных жителей. Нет, у нас другая задача. До этого леса, в котором должна была быть расположена эта база, нам еще около 200 километров, так что движемся к ней. И сейчас наш небольшой караван, состоящий из трех машин, движется дальше. Снова вокруг нас горы, скалы, жиденькие леса и снег. Его очень и очень много. За бортом -23. На улицу лишний раз выходить совсем не хочется. Хорошо, что внутри машины есть туалеты, а то пару раз так на улице по своим делам сходишь, на раз задницу отморозить можно, да и самое дорогое для мужика тоже. Километров через 60 наша колонна остановилась перед лесом. «Ну и что делать будем?» — спросил я у Дэра, рассматривая через лобовое стекло виднеющийся лес. Этот лес был не похож на те, через которые мы проезжали ранее. Те были менее густые, да и деревья там были не такие большие, и стволы у них потоньше были. Мы так через те леса и ехали, изредка пользуясь бензопилами, валя мешающие нам деревья и оттаскивая их в сторону. А тут прям и деревья здоровые, и растут они достаточно плотно друг к другу. Дэра ничего не ответил, он только взял бинокль и, откинув люк, полез на крышу. Следом полез и я. «Плотненько, очень плотненько», — не отрывая взгляд от бинокля, сказал он. «И конца, и края не видно». «Это да, я уже сам в бинокль видел, что окончание леса ни справа, ни слева не видно. Там могут быть какие-нибудь звери». Задал я глупый вопрос, уже зная на него ответ. «Да там все, что угодно может быть», — ответил Дэра. «Никто из нас в этих местах не был. Тут мы не проедем. Нужно ехать вдоль леса и искать какую-нибудь просеку». «Налево или направо?» «Поехали направо», — пожал Дэра плечами. «И всем быть внимательным». Просеку нашли километров через 19. Я специально на пробег смотрел. «Да уж, большой лес, очень большой. Деревья все как на подбор. Здоровые, высокие. На ветках огромные шапки снега. Валить его и строить дома. Стволы все как один на подбор, прямые и мощные. Только высушить нужно предварительно. Но это я так, к слову». «Ну что, вперед?» — мыкнул Слива, когда мы остановились напротив этой просеки и, снова выбравшись на крышу нашей машины, пытались рассмотреть в бинокль, что там дальше в лесу. «Ох и дремучий он! Мы вон метрах в 50 от ближайших деревьев стоим, отчетливо видим просеку, но видим только метров на 300. Дальше снова деревья. Но выбора у нас нет, мы и так уже достаточно сильно отклонились от маршрута. Сначала из-за этой вчерашней воронки, а теперь вот эту просеку искали». «Поехали», — коротко сказал Дэра. Три машины с прицепами на колесах низкого давления одна за другой втянулись в лес. «Пока едем. Хорошо, колеса большие, мы их даже подпустили немного. И правильно сделали. Уж не знаю, откуда тут взялась эта просека, но она была. Машины то и дело переваливались через торчащие из-под снега поваленные стволы. Сами во все глаза смотрим по сторонам. Как-то пугал меня этот лес, да и судя по напряженным ребятам, которые все сидели около бойниц, не только меня. Какой-то он тихий, птицы не поют, дремучий, всем своим видом внушает уважение. Деревья эти огромные, сосны и ели вон, здоровые какие по бокам, и снег, лежащий на их лапах, вообще все скрывает. Такую одну завалить, и она тачку полностью скроет. Очень большие. Почему-то в моей голове в этот момент всплыла кремлевская елка. По телеку несколько раз видел, как такую перли в Кремль на Новый год. Гаишники даже специально дороги перекрывали ради этого. Елку перли огромную. Вот тут такие же, даже побольше экземпляров встречались. И деревья им под стать, в 2-3 обхвата. Вон экземпляры видны. «Пацаны, зайцы!» — внезапно крикнул Слива. «Вон слева, смотрите!» Я как раз у левой бойницы был и успел увидеть, как три зайца довольно-таки шустро выскочили из-под большого куста, сверкая пятками и прыгая в разные стороны, исчезли в этом лесу. «Живность тут есть, уже хорошо», — произнес Клёпа. «А то я думала, он уже совсем мертвый». «Не ты один», — хмыкнул Апрель. «Все, мужики, приехали», — громко крикнул сидящий за рулем Бата, останавливая машину. «Че, встали?» — практически сразу последовал по рации вопрос Большого. «Завал впереди», — ответил Апрель в рацию. «Берите бензопилы, пошли разгребать и по сторонам смотреть, не забывайте». Прорубались часа три. Проедем несколько десятков метров, снова завал. Бензопилы в руки, давай пилить. И так все это время. «Да когда же этот лес уже кончится?» сердцах произнес Клёп, оттаскивая очередную отпиленную ветку в сторону. «Гы!» — выдал, беря очередное бревно, малыш. «Ты тоже запарился, приятель!» — хихикнул Клёпа. «Мля, я тоже что-то подустал. Время уже середина дня, а конца и края этому лесу не видно. Зато за нами почти что дорога, только ветки отпиленные, стволы и куча пилок. Километра на три точно углубились», — устало присаживаясь на поваленный ствол дерева, — сказал Дэра. «Большой лес, мать его!» «Можешь пожрать, что замутим», — предложил Слива. «Тебе только пожрать», — буркнул я, беря очередную отпиленную котлетой ветку. «Ну а чё?» — улыбнулся Слива. «У меня молодой растущий организм. Давайте пожрём-то уже. Не до вечера же топорами и бензопилами махать». «Поддерживаю», — кивнул головой Ваня. «Да и мальцов покормить горячим нужно. Вон они, как в этой своей пещере, тащили». «Вижу движение», — внезапно крикнул стоящий на крыше первой машины маленький. Про смотреть по сторонам мы тоже не забывали, и один из нас все время находился на машине и крутил головой на 360 градусов. Все тут же побросали инструменты, схватились за оружие. «Где?» — тут же спросил у маленького Апрель. «Там», — не отрывая глаз от бинокля, ответил маленький. «Что видишь?» «Не знаю, что-то быстро мелькнуло, но там что-то точно есть». «Твою мать!» У меня после слов маленького прям мурашки побежали. Да и пацаны вон напряглись. «Давайте-ка, парни, все в машины!» — негромко произнес Дэра. Только он это произнес, как со стороны, куда смотрел маленький, сначала раздался рев, а потом треск веток. «Пацаны, шухер!» — заорал во все горло маленький. «К нам какая-то хреновина здоровая несется!» Мое сердце тут же ухнуло в район левой пятки, а может и правой. Идти тут я и сам увидел, как к нам кто-то ломится через лес, вон снег с веток сыпется. «Стреляйте, мать вашу!» — заорал Апрель. «Бум-бум!» Рядом со мной захлопали подствольники. Это упыри Дже уже схватили их и выстрелили по одной гранате. Два взрыва практически слились в один, и одна из елей с громким треском стала падать. Заработал пулемет, поднялась куча снежной пыли, и стало вообще ничего не видно. «В машины все!» — снова заорал Дэр, открывая огонь из своего автомата. И тут, млять, из снежной пелены на нас выпрыгнула тварь. Вот кто это? Волк? Кабан? Тигр? Переросток? Я как только ее увидал, просто охренел. По размерам эта зверюга была, ну, млять, суазик-буханку точно. До нее 20 метров, и мы все очень хорошо эту животину видим. Мощные лапы, белая шерсть, большая пасть, уши, клыки. Тварь остановилась буквально на несколько секунд. Часть наших пуль попали ей в голову, да и гранаты, видать, глушанули. Вон стоит, башкой трясет. «А-а-а!» — заорали мы разом от страха, и все, кто успел схватиться за оружие, разом по ней вмазали. Я орал и стрелял ей в морду. Хорошо вижу, как от огромного тела отлетают куски мяса и во все стороны брызгает кровь. Животина прыгнула с места. Казалось, она летит прямо на меня. А мы стреляем, и ей хоть бы хны. Раз! В прыжке она преодолела 10 метров точно. Мы в рассыпную. Кто-то продолжает стрелять. Страшно заревев и получив в свое тело еще несколько десятков пуль, она прыгнула снова и в этот раз прямо на машину, на маленького. Он стоял на крыше на колени и поливал ее длинными очередями. «Прыгай!» — заорал кто-то. Я уже обнаружил себя, спрятавшегося за одним из поваленных бревен и лихорадочно меняющего магазин. Васек бросил автомат и просто солдатиком нырнул в люк машины. Животное очутилось на крыше машины и попыталось схватить маленького. Но тот уже был внутри машины. Этот волк-переросток сунул свою пасть следом за Васьком в люк, но из машины тут же стали раздаваться выстрелы из дробовика. Животина опять заорала и резко брала голову из люка. «Валите ее!» — заорал Апрель. Я только успел перезарядиться и прицелиться, как 3 раза хлопнуло ружье нашего малыша. Первый выстрел пришелся в бок этой скотине. Второй — в район шеи, а третий — в голову. В самый последний момент она хотела спрыгнуть с крыши, но не успела. Малыш попал в нее в тот момент, когда она уже отталкивалась от крыши машины. Упала она уже мертвой, шлепнулась на бревна, на суки. Один из них прямо пропорол ее насквозь. «Прекратить огонь!» — начал орать и махать руками Апрель. «А мы, блядь, остановиться не можем. Стреляем и стреляем в это животное». Наконец, когда я всадил в нее еще один магазин, успокоился. «Что это, блядь, такое?» Спустя, наверное, 10 секунд первый спросил Клёпа. «Живность этого леса!» — нервно ответил Страйк. «Никто из нас был не в силах отвести от нее взгляда. Стоим все, смотрим на нее. Да уж, нашпиговали мы ее свинцом, будь здоров. Вокруг все в ее крови. Да и тело вон тоже все как дуршлаг, и из него еще продолжает вытекать кровь». «Мы таких еще не видели», — немного хриплым голосом произносит Дэра. «Бат, ты слышал про таких зверей?» «Нет, млядь, не слышал», — нервно ответил он, выглянув из окна машины. И тут со стороны, откуда прибежала эта тварь, раздался еще один такой же вопль. За ним еще и еще. «В машины все!» — заорал во всю силу своих легких Дэра. «Валим отсюда нахрен!» В тачке мы буквально погрузились за несколько секунд. Тут же хватаем оружие, заряжаемся, к бойницам, водитель уже трогает с места. «Валим, валим, валим нахрен!» — орет в салоне Слива. Я смотрю в левую бойницу, выставив в нее ствол своего автомата. Животные продолжают орать, трое или четверо, но их не видно. «Люки, млядь, закройте!» — крикнул Апрель. «Маленький к пулемету!» Оборачиваюсь, бац, большой закрыл люк. Подбегает к детишкам, те сидят в углу. «Ничего не бойтесь», — быстро говорит он им. «Тут мы в безопасности, уши ладошками прикройте». Девочка жмется к брату сильно бледнее, видно, что очень испугана. Пацан сглотнул и кивнул головой. Оба тут же затыкают уши. Снова рев, мы уже едем, сбоку слышится треск. Я назад к бойнице, и едва я в нее посмотрел, как увидел, как из больших кустов, почти полностью засыпанных снегом, выпрыгнула еще одна такая же тварь. «Бах!» — отчетливо послышался удар по крыше. «Она на крыше!» — заорал Слива и вскинул автомат. «Не стрелять!» — ору я. «Крыша бронированная! Будет рикошет!» Маленький из верхней турели открыл огонь. Куда он там стреляет, непонятно. Из машин сзади тоже стреляют. Снова смотрю в бойницу. Вон вижу, как наперерез нам бежит еще одна такая же тварь. И бежит очень быстро. Машину она точно догонит. «Слева!» — кричу я и открываю по ней огонь. Попал или нет, хрен его знает. Скорее всего, нет. Тут растительности пипец. Мои пули сшибают ветки, снег. Это животное как будто сообразило, что стреляют по ней, и тут же углубилось в лес. «Лови!» — заорал маленький. Тут же раздалась длинная пулеметная очередь, за ней небольшой удар, и мне показалось, что наша машина немного как бы споткнулась и замедлила ход. По крайней мере, качнула нас хорошо. «Она на ваш прицеп упала!» — послышался в рации голос Уммы. Бегу к задней бойнице, перепрыгивая через сумки с различным барахлом. Около одной из бойниц уже сидит Слива и целится из автомата. Точно, вон эта тварь валяется на прицепе. Маленький перебил ей переднюю левую лапу и хорошо так разворотил грудь. Но она еще жива, и, уцепившись за прицеп своими немаленькими когтями, падает в снег и переворачивает прицеп на себя. И теперь они волочатся за нами. Небольшая скорость нашей машины тут же снизилась вдвое. «Обходите нас!» — кричит у меня над ухом Апрель. «Отцепляйте прицеп, мать вашу! Это он уже нам со Сливой!» «Справа, Вася!» — это уже Дэр орёт. «Отцепите прицеп!» — матерится Баты. «Я не могу разогнаться!» Вокруг меня ор, мат, стрельба. Хватаемся за Сливой за специальное крепление в салоне машины и выдергиваем небольшой крюк. Прицеп так волочился за нами, и животное вцепилось в него и не думает его отпускать. Оба оставляют глубокую борозду в зимнем лесу. Две наши машины уже объехали нас слева. Дэра снова орёт маленькому. Иван тоже палит в бойницу. Хлоп! Готово. Прицеп отцепился и окончательно придавил собой животное. «В сторону!» Рядом с нами появляется большой с подствольником в руках. Бесцеремонно оттолкнув меня и Сливу, он выставил ствол в бойницу и выстрелил. Через несколько секунд позади нас раздался взрыв и дикий вопль животного. Вопль такой, что я аж присел. «Готово!» — плодоядно улыбается большой, смотря в бойницу. «Дай нам-то посмотреть!» — кричу я, и мы со Сливой толкаемся около второй бойницы. Вижу, как прицеп горит, как лежащий под ним эта тварь пытается из-под него выбраться, но сил на это не хватает, и она горит живьем. Шерсть вон, как вата, вспыхнула. Не знаю зачем, но я оттолкнул Сливу, выставил ствол автомата и выпустил в нее длинную очередь. Кажись, попал, так как вопли животного тут же затихли. «Хватит там смотреть!» — орет Апрель. «Справа еще две!» Бегом в переднюю часть салона, там тоже есть бойницы. Смотрю на детишек. Девочка спрятала свою голову между своих коленей и уши зажала руками. Пацан тоже уши зажимает, но смотрит на нас. Подмигнул ему и улыбнулся. Он вяло улыбнулся мне в ответ. «Впереди завал!» — раздался крик в рации одного из наших водителей. «Не проедем!» — также кричит в рацию Дэра. «Вижу одну!» — это Лёха орёт. «Слева!» «Справа еще одна!» — это Клёпа. «Отобьемся!» — киваю я и тут же через лобовое стекло вижу, как из кустов вылетает тело. Ох, и здоровая же зверюга! У меня возникло такое ощущение, что ее оттуда просто катапультировали. Эта тварь мгновенно перевернула прицеп, разорвав колесо своими мощными челюстями. «Это какую же силу нужно иметь?» Затем резко в сторону, когда по ней начали стрелять. Снова спряталась в кустах, и через несколько секунд она снова прыгнула на тачку из леса. «Да что же это такое?» — обалдело произносит Слива, пытаясь поймать ее в прицел. «Пацаны, эта тварь на нашу машину прыгает!» — кричит из второй машины Упырь. Тут я увидел, как уже будучи раненой, эта скотина снова выпрыгнула из кустов, Вон елку сбила, мгновенно долетев до машины, вцепилась в одно из колес. Хлоп, нет больше колеса. Она его просто разорвала в клочья. И машина тут же сбросила ход. Прицеп так и волочится следом. Вижу, как там из бойниц пацаны выставили несколько стволов и попытались ее грохнуть, но животное, не мешкая, забирается на крышу к пулеметной турели. Мы даже глазом не успели моргнуть, как это животное вцепилось в ствол пулемета и стало его рвать, как тузик грелку. Эфир мгновенно наполнился криками и матами. Машина уже почти остановилась, и ее неплохо так раскачивает. Мы тут как могли выставили стволы в бойницы, как можно аккуратней стали короткими очередями стрелять по этой твари, которая буквально вырывает из своего гнезда турель с пулеметом. Где-то спереди взрыв, еще один, за ним вой и снова хлопки ружья малыша. Кто-то стреляет длинными очередями. Краем глаза вижу, как от первой машины какая-то хреновина ныряет в лес и куда-то там ломится. Бац! Это вырвало таки турель с пулеметом из гнезд креплений. Теперь там в крышке дырка. Только она сунулась мордой внутрь, как оттуда ее встретили сразу десяток стволов. Животное не успело среагировать. Десятки пуль впились ей в пасть. Она, походу, хотела пробраться внутрь машины. Но там пацаны быстрее среагировали. Вторая и наша третья машина уже стоят на месте. Первая, вон, кажется, отъехала от нас метров на 50. И там пацаны тоже отбиваются от третьей твари. А эту с крыши снесло. Она прямо около тачки упала. «Пошли, добиваем!» На диком адреналине заорал Дэр, открывая дверь и выпрыгивая наружу. «Что будет, если из леса на нас сейчас выпрыгнет еще одна такая зверюга?» Мы как-то не подумали. Мои пацаны из второй тачки буквально катапультировались наружу и все вместе открыли буквально ураганный огонь, добивая эту сволочь. Через десяток секунд все было кончено. Знаете, очень сложно выжить, когда в тебя стреляет пару десятков стволов буквально в упор. Мы ее буквально в клочья разорвали. Вон и лапы отстрелили, хвост, и головы нет. Короче, на красном от ее крови снегу лежит какой-то бесформенный кусок мяса. «Готово!» — кивает Дэра. «Первая машина! Что там у вас?» Это он спрашивает по рации. Мы как по команде ощетинились стволами, перезарядились и уставились на первую машину. Там пальба, снова взрыв, вой, затем в десятки метров от машины что-то сильно взорвалось. И даже отсюда я увидел, как рядом стоящую елку окрасило красным. И там из тачки также наружу выпрыгнули пацаны. Первый вон в снег спрыгнул малыш и ссадит из своего ружья в эту самую елку. Около нее кто-то барахтается. Следом за малышом появился Джей с пулеметом. Затем кто-то бросил гранату, и там все, как по команде, упали в снег. Взрыв. С минуту стоим, осматриваемся по сторонам. Никто ничего не говорит, все слушают лес. Даже движки заглушили. Вокруг только сосны, ели, птицы не орут. И зловещая тишина. «Чисто!» — слышится голос Лехи. «Кажись, завалили!» «Вроде больше никого нет», — громким шепотом говорит Апрель. «Да, никого нет», — подтверждает маленький. «Он уже на крыше нашей машины». «Что же это такое?» — спрашивает Слива, рассматривая кусок лежащего перед нами мяса. «От нее же хрен отобьешься». «Ох, не то слово!» — выдыхаю я, также смотря на остатки тела. «Она тебя по-любому снегу на раз догонит». «Так, собрались все!» — взял ситуацию в свои руки Апрель. «Проверить машины!» «Дэра, им скажи, пусть к нам сдают!» — кивает он на первую машину. «Что с этой тачкой?» Мы все смотрим на разорванное колесо второй машины. Там уже суетятся пацаны. Через 5 минут осмотра машины прицепа мы уже знали, что надолго второй машины не хватит. Эта тварюга умудрилась не только оторвать колесо, но и повредить привод. Ехать-то, конечно, можно, машина полноприводная, но вот насколько ее хватит — вопрос. Отремонтировать-то можно, но как-то ни у кого нет желания заниматься этим в этом лесу. Валить отсюда надо и побыстрее. Мы только второй прицеп на колеса поставили, там все проще. Запаску поставили и все, да еще завалы впереди. Без какой-либо команды, каждую секунду оглядываясь, взялись за разбор завала. Просеку в лесу проложили мгновенно. Страх появления таких животных гнал нас, будь здоров. И еще 3 часа полностью мокрые, злые, уставшие, напуганные до усрачки, мы выехали из этого леса на огромную долину. «Вижу скалы», — устало произнес Дэра, стоя на крыше первой машины, рассматривая их в бинокль. «Мы, в принципе, скалы сами все увидели. До них чуть больше километра. Поехали туда», — не менее устало произносит Апрель. «На сегодня хватит. Нужно отдохнуть, обсохнуть и поесть». С этим никто и не спорил, и снова, погрузившись в машины, двинулись к этим скалам. Я еще перед тем, как окончательно спуститься через люк крыши внутрь тачки, обернулся и посмотрел на этот лес. Да уж, второй раз через него точно не поеду. Неизвестно, сколько там еще этих животных есть, диких и ужасно опасных. Если бы не машины, если бы мы стояли лагерем, и они на нас напали, хрен бы мы от них отбились, они бы нас просто порвали.